Глава 83. Страшная догадка пришла мне в голову. Это Нелли, мой бывший главный бухгалтер. Так точно. Я схватился за новую сигарету. Вы ее убили? Убили для того, чтобы с помощью Веры сконцентрировать в своих руках всю бухгалтерию? Разве я отговорил? Просто несчастный случай. Просто. Валентин Федорович спокойно положил в рот вторую дольку апельсина. Послушай, я знаю, что ты уже в курсе происшедшего. Если сейчас что-то не знаешь, то все равно со временем разберешься. Поэтому я не вижу смысла что-либо от тебя скрывать. В общем, мы приватизировали, так сказать, твой бизнес. Да уж, наслышан, горько выдавил я. Однако относись ко всему проще, ведь это всего лишь игра. Ты же шахматист. Просто сегодня я тебя обыграл, мы тебя обыграли. А деньги? Что деньги? Разве нужно столько денег для того, чтобы обеспечивать потребности всего одного человека? Ну а вам зачем они в таком количестве? Мы – другое дело. Мы – это огромная семья, это большая политика. К тому же нас много, и все хотят кушать, у всех семьи. А ты – просто человек. Один. А один в поле не воин. Я тебя много раз предупреждал, чтобы ты умерил свои амбиции, но ты не хотел меня слушать. Ты за все эти годы так и не научился по-настоящему делиться. Все это чушь. Да ладно. В нашем мире или ты, или тебя. Или разве ты не хотел от меня избавиться, только честно? Честно? Хотел. Ну вот видишь. Но ведь это мой бизнес. Некробрил продукт придумал я. Я. Головка. Валентин Федорович все это время поддерживал мягкий приятельский разговор, будто мы не поделили с ним всего лишь зонтик под дождем или последнюю сигарету из пачки, а не 40 миллионов долларов и еще сотни миллионов в ближайшей перспективе. Некробрил не может принадлежать одному человеку. Некробрил – это ярчайшее явление нашей эпохи. Он должен стать достоянием народа. А вы разве народ? В каком-то смысле да. «Послушайте, Валентин Федорович, — взбесился я, — неужели вы думаете, что вам это все так просто сойдет с рук? Я уже сообщил своим высоким друзьям о случившемся, и вскоре вы проклянете тот день, когда решили меня кинуть!» Валентин Федорович только вежливо ухмыльнулся. «Но, насколько мне известно, ты еще ничего никому не сообщил, — сказал он. А если все же попробуешь воспользоваться тем номером телефона, который записан у тебя на сим-карте под символами РГ, только усугубишь свое и без того бедовое положение. Потому что этот человек с нами. Он один из нас. И он все знает. Или ты решил, что он за какую-нибудь жалкую подачку возьмется тебе помогать? Да у него вилла в Швейцарии стоит не меньше 15 миллионов долларов. Он без 50-процентной доли палец о палец не ударит. А если он с тобой и заигрывал, то только для того, чтобы ты не искал себе новых покровителей. Вот так. Я не верю вам. Отлично. Валентин Федорович взял один из своих сотовых телефонов, больше похожий на миниатюрный компьютер, и ввел из электронной памяти номер. Поскольку он включил громкую связь, я после двух гудков услышал знакомый голос. Знакомый не только по личным встречам, но и по многочисленным телевизионным передачам, поскольку РГ, ко всему прочему, был известным политиком, и его знала в лицо вся страна. «Слушаю, Валентин, только быстро, у меня конгресс начался». Судя по звукам на заднем плане, он находился в большом гулком зале, заполненном людьми. «Все в порядке, все прошло более чем...» Голос моего собеседника был необычайно сладок. «Хорошо. Ты уверен, что он не выкинет ничего такого?» «Все под контролем». «Смотри, Федорович, если он, блядь, сунется к журналистам или начнет мне названивать...» В помещении, где находился РГ, раздались первые аккорды гимна России. «Тогда мы предпримем запланированное», — поспешил успокоить его Валентин Федорович. «Это меня не касается, что вы там предпримете. Ладно, тут уже все началось. Завтра пересечемся, доложишь, все по порядку. И знаешь чего? Молодец!» РГ отключился. Валентин Федорович отложил трубку и глянул победоносно. Ну что, убедился? Я был раздавлен. Только через несколько минут я пришел в себя и высказал вслух несколько новых идей, которые только что пришли мне в голову. Без меня у вас все равно ничего не получится. Вы не сможете производить некробрил-продукт. Есть одна технологическая особенность, о которой кроме меня никто не знает. Уж не та ли эта особенность, в которую ты меня однажды посвятил, когда мы первый раз ездили на завод? Валентин Федорович, наконец, закончил с апельсином и теперь медленно вытирал руки влажной салфеткой, тщательно протирая палец за пальцем. Я вспомнил, что однажды по глупости открыл ему самую главную тайну, не зная которую невозможно добиться того, чтобы некробрил заработал. Раз в неделю я лично приезжал на завод, запирался на ночь на складе готовой продукции и колдовал над изделиями. Пусть необыкновенной красоты, но пока мертвыми, бесполезными предметами, вдыхая в них душу, оживляя их. На самом деле это был просто один маленький фокус, трюк, зная который даже последний дегенерат был бы в состоянии проделать то же самое. «Ну хорошо», — я полыхнул ненавистным взглядом. «Вы украли мои деньги, захватили главный офис. Но завод «Некробрил-продукт» все равно вам не достанется. Тем более он оформлен как самостоятельное, независимое юридическое лицо. Кроме этого, весь штат, да и сам директор подчиняются только мне и, конечно, не признают каких-то подметных документов. Они просто поднимут восстание, если вдруг объявятся новые хозяева». Валентин Федорович бросил на меня ироничный взгляд, подошел к громадному сейфу, который стоял в углу комнаты и который я не заметил, и извлек толстую папку. Он вернулся и предъявил мне несколько документов, которые лежали в папке сверху. Я внимательно их просмотрел. К своему заводу я больше не имел никакого отношения. Все принадлежало каким-то неизвестным мне предприятиям с серыми, незапоминающимися названиями. «А что это за директор какой-то здесь подписывается?» – удивился я. «Ах, этот. Это новый руководитель завода «Некробрил-продукт». Старый директор совершил ряд налоговых хищений, и на него заведено уголовное дело. На днях его арестовала районная прокуратура, и теперь он сидит в СИЗО и ждет свидания с адвокатом. Что касается твоего штата, китайцев мы в течение недели депортируем на родину, остальные... Приказом номер один всем утроена заработная плата, а приказом номер два завод будет реорганизован в открытое акционерное общество. И 10% акций будут безвозмездно розданы работникам предприятия. Как? Охереть! Хрипло выдохнул я. Вот, а ты говоришь. И никакого восстания. Скорее наоборот. Кстати, новый директор «Некробрил-продукты» здесь, и я даже могу тебя с ним познакомить. Валентин Федорович громко позвал какого-то Рому, который оказался за дверью, дал ему указание, и вскоре в комнату уважительно заглянул интеллигентного вида мужчина в рубашке с попугаями и белых шортах, покрытый с ног до головы свежим южным загаром. «Вызывали, Валентин Федорович?» Я пригляделся и на минуту потерял дар речи. Я узнал. Я узнал мозгоправа, Вениамина Марковича, великого комбинатора, бывшего полноправного владельца Веры, про которого та столько мне всего рассказала. «Здрасте!» С добрейшей улыбкой и не без издевки произнес мозгоправ, заметив меня. «Насколько мне известно, вы уже знакомы, поэтому я не буду вас друг другу представлять», — сказал Валентин Федорович. «Скажу только, что мы предложили Вениамину Марковичу принять участие в нашем проекте, и он, несмотря на свою занятость и отсутствие в стране, сразу же согласился». «Да, это так», — подтвердил мозгоправ, слегка кривляясь. «Мне поступило предложение, от которого я не смог отказаться». «Вы уж, Александр Владимирович, извиняйте, если что не так. Кстати, как вам Вера? Хороша сучка, правда? Особенно Ванальчик. Моя школа. А Минет? А вы знаете, батенька, что я заставлял ее целый месяц с оранжерейным огурцом тренироваться, пока она не научилась горловой технике? А ведь вы меня за нее даже и не поблагодарили». Я уже был не в силах контролировать себя. вскочил и бросился на ублюдка. Однако в то же мгновение в гостиную влетели охранники во главе с Ромой и тренированными движениями легко меня скрутили. «Я могу идти?» – поинтересовался мозгоправ у Валентина Федоровича. «Да, идите. Завтра с утра на завод. А сегодня отдыхайте. Можете съездить в город. Только без фокусов». «Какие фокусы, Валентин Федорович?» – наигранно возмутился мозгоправ. «Мы же обо всем договорились». Некоторое время я находился в прострации. Потом очнулся, допил коньяк, задымил сигаретой. «Ну хорошо», — сказал я. «А как же филиалы? Ведь без них...» — Валентин Федорович сухо меня прервал. «Да все то же самое, не сомневайся. Мы все предусмотрели, все вопросы порешали. Мы не оставили тебе ни единого шанса». «И Санкт-Петербург?» Недоверчиво поинтересовался я. «Но ведь Алексей ни за что бы в жизни!» «Эх, Саша!» Отечески перебил мой собеседник. «Когда ты уже повзрослеешь? Нельзя же так доверять людям. Все люди — твари. Чем больше ты для них делаешь, тем больше вероятности, что они тебя сдадут». «Неправда. Алексей не мог». «Что ж, я не скрою, с ним пришлось повозиться. Но Питер для нас ключевой регион. Поэтому я лично ездил туда 4 раза. Впрочем, все разрешилось довольно просто». Валентин Федорович опять бросил мне пачку каких-то фотографий. «Видел бы ты его лицо, когда я ему показывал вот это», — объяснил он. «Скажу тебе, это было потрясающее зрелище. Я не Лев Толстой, поэтому вряд ли смогу тебе передать словами всю ту боль и отчаяние». Я бегло пролистал снимки. На них были я и жена Алёши в номере питерского отеля в тот день, когда она сама явилась ко мне, чтобы отдаться. Я рассматривал откровенные подробности нашей бурной близости с Лолой и с ужасом думал о том, что все эти схваченные несколькими замаскированными фотокамерами сверхразвратные нюансы видел и Алексей. Господи, какое коварство! Я был окончательно уничтожен. «Он очень долго рассматривал эти фотки», — уточнил Валентин Федорович. А потом положил передо мной еще одну пачку снимков. «А вот эти фотографии я пообещал Алексею ни при каких обстоятельствах не показывать его жене». На них Алеша в спальне моего номера в скромной классической позе трахал одну из блондинок, которых привел мне тогда в номер сразу после ухода Лолы. Девушка с очевидным притворством изображала страсть. «Все понятно», — обессиленно промямлил я. «Ну вот хорошо». Валентин Федорович сгреб со столика все фотографии, однако после короткого раздумья с ехидцей во взгляде оставил мне один снимок. На нем с высоким качеством был изображен момент, когда Лола с заметным удовольствием услаждала мою плоть своим язычком. Все было видно во всех деталях, будто это был не подпольный снимок, а настоящая студийная работа. «Это тебе мой подарок», — весело сказал он. «Может, хоть это тебя утешит». Злости уже не было. Я был опустошен. В груди стояла болезненная тоска. Я уже не знал, что делать, ведь все мои козыри были легко биты. Мне оставалось лишь признать поражение и, если позволит, покинуть поле боя с миром. Я машинально убрал фотографию в карман. «А теперь, Саша, можешь идти», — сказал Валентин Федорович. «Ты уже, наверное, понял, что мы сделали все в высшей степени профессионально, и ловить тебе здесь нечего. И помни, каждый твой шаг у нас на контроле. Даже если ты только один раз пукнешь, мы сразу об этом будем знать. Хочешь жить – отойди в сторону и забудь. Пересиди где-нибудь, подумай за жизнь. В конце концов, ты же способный парень, и еще совсем молодой. Будет и на твоей улице праздник, не сомневаюсь в этом. Займешься чем-нибудь. Я уверен, у тебя все получится. А про все это лучше забудь, будто ничего не было. Это в твоих же интересах. Иди. Тебя сейчас отвезут туда же, где тебя приняли, или в любое другое место, которое ты назовешь. Прощай. У двери я вдруг обернулся. В жизни каждого человека есть свой брут. Чего? Не понял Валентин Федорович. Я говорю, Юлий Цезарь мне сказал однажды, в жизни каждого человека есть свой брут. А, понятно. Он посмотрел на меня довольно странно. Я тогда не придал значения словам императора. Хотел только его самого предупредить. Я безнадежно махнул рукой и вышел. Вечером в баре захудалого клуба я сумрачно потягивал крепкий коктейль и время от времени поглядывал в телевизор. Хроника происшествий. Выбросился из окна 11 этажа своей квартиры программист известной московской фирмы. Найдена предсмертная записка. Версия самоубийства. В обезображенном трупе я узнал Славика, с которым еще сегодня днем разговаривал в кафе «Неглинка». Он-то чем провинился?